Глава 19. Денис. Я смотрю на эту красивую девушку и не понимаю, зачем это все ей нужно. Зачем кому-то платить 500 штук, чтобы тот притворялся ее парнем? Она красива, умна. Любой достойный мужчина был бы рад и писался кипятком от такой женщины. Я провел с ней только один вечер. И да, меня зарядил ее огонь и энергия, а еще чувство юмора. И она так четко и правильно может донести любую мысль, что я немного терялся в ее величии и уверенности. У меня такой еще женщины-девушки не было. Собственно говоря, я шел в офис одной только мыслью. Извиниться перед ней за вчерашнее и за то, каким идиотом был, когда затеял игру вернуть жену. Признаю, я идиот, что когда-то решил жениться на Инге. Наверное, мне тогда гормоны голову снесли, и разум тоже. Когда вернулся из ресторана, то Инга весь вечер мне мозг выносила. Ну как выносила? Сначала был демонстративный и полный игнор. Я этому даже обрадовался. Закрылся на кухне и написал Алене. Немного переживал, как она добралась. Мы шутили с ней весь вечер, перематывая посекундно нашу переписку и все знакомство. Так легко с человеком мне давно не было. И прощание. Мы вышли на улицу. Она так забавно заскулила, свободно потянулась и на выдохе сказала: «Надо выспаться». Глаза у нее хмельные, но счастливые. «А ты красивый. И так с тобой интересно. Никогда бы не подумала». Смеется. Я мнусь, смущаюсь и робею, как мальчишка. «Жду тебя завтра в офисе. Пусть все мне обзавидуются». Горячо выдыхает она, целуя меня на прощание в щеку, и усаживается в такси. Ловлю себя, что я в тот момент поплыл. Я не пил, но ощущал себя хмельным. И мне тоже ужас захотелось, чтобы все завидовали Алене. От таких женщин голову сносит. Я ждал, волновался и переживал. Что же она не отвечает? А дождался взбешенную Ингу. «Нет! Ты все же мне скажи!» Поднимаю на нее глаза. «Черт!» Заговорила. «Что?» Кротко выдыхаю, закрываю телефон. Жена демонстративно складывает руки на груди. Дает понять, что интонация моего вопроса и голоса для нее неподходящая. Ждет. «Дорогая!» Делаю голос мягче. Пытаюсь справиться с усталостью от наших разборок. «Что тебе сказать?» Инга стреляет скупым взглядом через плечо. Снова отворачивается. Ну и фиг с ней. Включаю видеоигру на всю громкость и начинаю мочить монстров. «Ты издеваешься?» С визгом выхватывает мой телефон. «Нет», — спокойно отвечаю. Забираю айфон обратно. «Жду, когда ты начнешь со мной нормально общаться. Я не телепат. А зря. А то бы давно увидел, что что-то в наших отношениях давно треснуло и охладело. Я вдруг понял, что моя жена меня больше не волнует. Это странное ощущение, как то, когда цепляешься одним волоском, а потом бац, и все, пустота». «Хорошо», — фыркает она. «Ты что такое сегодня устроил?» «Боже, спасите! Помогите!» Хотел уберечь свою жену от ошибок. Спокойно отвечаю. И да, понимаю, что слишком спокойно, практически пофигистично, что явно заденет Ингу еще больше. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко наигранно смеется. «Это я! Тебя!» Тычет в меня пальцем. «Застала в ресторане с какой-то бабой, а он спасал свою жену от ошибок!» Драматично кривляется. Встаю, прямо смотрю на нее. «Дорогая, а напомнить тебе, какого черта и зачем ты туда приперлась в таком наряде?» Руками показываю сгибы и запрокидывание волос через плечо. «В миллиардера поверила?» «Да, напомнить, что ты там обо мне писала. Во мне разгорается пламя негодования, раздражения и злости. Я тоже человек, но я не хочу этого. Тушу, как могу. Иначе другой бы на моем месте. Но мама меня не так воспитывала. «Но не в тебя же!» — злобно бросает жена. Мы смотрим друг на друга. Враги. Навеки. И как это понимать? Сверлю ее глазами. Давлю. Сжимаю челюсть. Инга не выдерживает моего накала. Я с ней так еще никогда не разговаривал. Тушуется. «Денис, но ты меня совсем запутал!» — восклицает она, взмахивая неопределенно руками. «Это я... Короче, я хочу знать, откуда ты знаешь эту бабу. Кто она?» Закатываю глаза. «Дорогая, но мы же тебе все сказали. Я познакомился с ней на сайте, где... Не хочу ее опускать ниже плинтуса и... Хрен с ней. Где общался с тобой. Я пригласил ее за 2 часа до того, как позвал тебя туда же. И вообще, пойми, я был в таком отчаянии, что на ее месте могла быть любая». «Да?» — ахает Инга. «Но не каждая баба 500 штук предлагает за мужика. Скажи честно, это она меня развела? Закрыла мне рот? Чтобы я свалила из ресторана и оставила вас одних? Все верно?» Теперь до меня дошло. Все дело в деньгах. И в том, что Инга хочет убедиться, что сделка реальна. «Может, у нее их и нет? Может, нет денег?» Повторяет она свои идиотские вопросы. «Дура!» «А тебе не стыдно?» Отсекаю я ее. «Что? Это почему же?» «У тебя внутри ничего не ёкает». «У меня? У меня?» Инга направляет на меня свой телефон. «У меня в телефоне и на карточке ничего давно не ёкает. Понял?» «К твоему сведению, я завтра откажусь от предложения Алены и ее денег». Глаза Инги становятся больше. Брови подлетели к волосам. «Не смей!» — шипит она. «Не смей!» — угрожает мне трясущимся телефоном. Ухожу в комнату, запрыгиваю под одеяло. Жена прилетает следом. Я слышу ее сопение. Ходит, как заведенная, туда-сюда. Замирает. Садится на кровать с другой стороны. Медленно подползает. «Денис!» — совершенно другим голосом тянет она. «Ну, прости меня». Резко разворачиваюсь. Моя жена впервые извиняется передо мной. В Дубае снег пойдет. Инга ласковой кошечкой начинает тереться об меня. «Ну, я... Да, накосячила. Никакой миллиардер мне не нужен. Но...» Ведет пальчиком по моему плечу. «Если у этой бабы есть бабки, и то, и она их сама мне предложила...» Я зависаю. Своим ушам не верю. «Блин, Денис, но кто 500 штук просто так за тебя даст? Я бы не дала!» Инга выпрямляется, вскидывает руками к потолку. Мне кажется, она сейчас нас сравнивает. И жалеет, что это не ей предложение сделала Алена. «Инга, у тебя просто больше сотки в кармане никогда и не было». «Денчик!» — вспыхивает она, затем замирает, спускает пар и снова ластится ко мне, более приторнее и настойчивее. «Ну что тебе стоит поулыбаться ей? Она, кстати, хоть и не юная, но красивая, и видно, что с деньгами. Дорогой, просто поулыбаешься ей, потусуешься, сходите в ресторан еще раз, а потом получишь денежку, а затем мы в отпуск с тобой поедем». Она пальчиками шагает по моей руке от локтя к плечу и обратно. «Только представь, мы вдвоем где-нибудь у Басиков в Дубае или в Турции. Красота же! О, да что там Турция? Мы же можем на Мальдивы махнуть. Точняк! Денис! Мое имя давно с таким экстазом не произносили, как сейчас. Инга вскакивает, хватает телефон и начинает чекать путевки на Мальдивы, причитая. Прикинь, как моя инста подскочит с охватами. Это же, мать моя, совсем другой уровень. Я выдыхаю, радуюсь, что она переключила свое внимание. Или закрыть автокредит, приходит мысль мне. Но тут же ее прогоняю. Нет, я не буду брать эти деньги. Громко говорю жене, укладываясь обратно. Инга коршуном подлетает к кровати с моей стороны. 500 штук или... или развод. Ты понял? С силой дергает из-под головы мою подушку, срывает на пол мое одеяло. Подумай хорошенько. А я сегодня посплю без тебя. Вали из моей спальни!